Итоги и уроки. Как и любое окружение, катастрофа второй ударной армии привела к потере опытных командиров и получивших боевой опыт частей и соединений. 26 июня в плен попал командир, прошедший со второй ударной от Волхова до Любани, 327-й стрелковой дивизии полковник Антюфеев. 25 мая 42-го он получил звание генерал-майора. С самого начала Любаньской операции он сумел заслужить славу грамотного командира. Подобно тому, как 312-я стрелковая дивизия неофициально называлась Панфиловской, 327-я стрелковая дивизия получила наименование Антюфеевской. Командование также оценило действия Антюфеева, и он был 25 мая назначен командиром 24-й гвардейской стрелковой дивизии, но вступить в должность уже не успел. Антюфеев был освобожден из плена в мае 45-го, а с мая 47-го возглавлял военную кафедру Томского университета. Умер он в сентябре 80-го. В плен также попали командир 92-й стрелковой дивизии Жильцов, 57-й стрелковой бригады майор Евстифеев и командир 25-й стрелковой бригады полковник Шелудько. Общие потери Волховского фронта, 2-й ударной и 59-й армии за весь период оборонительного сражения с 13 мая по 10 июля 42-го составили 94 751 человек. Из этого числа 54 774 человека составили безвозвратные потери, а 39 977 – санитарные. С оперативной точки зрения, окружение 2-й ударной армии не изменило радикальное положение Волховского фронта. Армия Власова была связана с основными силами коридором шириной всего 6-12 километров, что давало возможность безболезненно закрыть образовавшийся после окружения разрыв одним соединением. Волховский фронт не утратил боеспособности и уже в середине августа смог начать Синявинскую наступательную операцию. Вплоть до начала июля главные силы немецкой 18-й армии были задействованы в сражениях фронтом на восток и не имели возможности выполнять поставленную Гитлером в директиве номер 41 задачу по захвату Ленинграда.